Марк мстил. За что? За то, что она причинила ему зло, или за то, что любила его? Если бы она меньше любила его, он меньше мстил бы ей. Он совсем не мстил бы ей, если бы не любил ее вовсе. Но она была перед ним безоружна, и он этим пользовался. В таких случаях оправдание и тайное удовольствие видишь в том, что вот, мол, я могу, когда захочу, положить конец этой игре. Но как часто бывает, что раз начав ее, уже не можешь ее прекратить. Она-то страдала. Она слишком любила Марка. Да, слишком эгоистично, а бывает любовь без эгоизма. Этого человека я создала из себя. Он — это я. Можно ли забыть себя, любя его? А надо забыть. Я была не в силах. Я и сейчас не могу. И вот кара. Она давно знала, что этот день наступит. И он наступил. Она слишком долго ждала. Боялась потерять сына, которого ревниво присвоила одной себе. И потеряла его. Какой-нибудь минуты оказалось достаточно, чтобы он ушел от нее. Ее охватил ужас. Ради минуты обладания и страстной надежды юноша может забыть целую жизнь, наполненную материнским самоотречением. Она уже раньше предчувствовала это, страшилась этого. Но действительность была еще хуже предчувствия. У него не нашлось ни единого слова нежности, ни единого жеста, в котором отразилось бы уважение, внимание. Он сразу вышвырнул ее за борт. Что для него прошлое? Он полон только завтрашним днем. Она старалась представить себе это завтра и следующую за ним ночь, когда все рушится, и заранее признавала себя побежденной. Она-то даже не сделала попытки бороться. Надо дать ему полную свободу. Как он не решит, она будет в его распоряжении. Если не в его власти надолго удержать его, то помогать ему она будет до последней минуты. Увидев его поутру, она тоже не возвращалась к тому, что было решено. Она приготовила ему его лучший костюм, проверила, все ли в порядке. Ненадолго вышла, чтобы подать завтрак. За завтраком она принуждала себя есть, чтобы ему не почудилось, будто она ждет от него сочувствия, а он ел торопливо и жадно, полный мыслью о ближайших часах, которые ему так не терпелось дождаться. Она посоветовала ему пойти к Брессоне на квартиру, а в его адвокатскую контору. Ее доводы были разумны. Она говорила спокойно. Он согласился. Он был благодарен матери за то, что она, вероятно, насилует себя ради него, но он ничем не выразил своей признательности. Он не намерен был поддаваться в эту минуту чувствам. Прежде всего, надо увидеть собственными глазами и принять решение. А что касается той, которая будет ждать и страдать, ну что ж, пусть страдает. Часом больше или меньше, не все ли равно. Она привыкла. Потом он будет нежен. Да, непременно к какому бы решению он не пришел. А она после перенесенных страданий еще глубже насладится счастьем, которое он ей вернет. Теперь он слишком был уверен в своей власти над ней. Она может ждать. У него есть время. Роже Бриссо с 1900 года сделал блестящую карьеру. Нашумевшие дела, успехи на поприще адвоката, а затем в парламенте, выдвинули его в первые ряды. В палате он стоял на рубеже между двумя партиями, радикальной и социалистической, чутко прислушиваясь, куда ветер дует, всегда готовый переметнуться с одного корабля на другой. Он несколько раз был министром. Ему вручались всевозможные портфели народного просвещения, труда, юстиции и даже одно время морского ведомства. Как и его коллеги, он чувствовал себя на месте во всех министерских креслах. Любой зад хорош для любого сиденья. В том ли, в другом ли ведомстве машина одна и та же, как и прием управления ею, нужна сноровка, а все прочее те, кем управляют, мало что значит. В конечном счете, самое важное — это аппарат. Имея дело со столь разнообразными предметами, Бриссо обогатил свой идейный кругозор, или, вернее, свой словесный инвентарь, ничего не изучив глубоко. Он был слишком занят произнесением речей, у него не оставалось времени слушать. Но говорил он очень хорошо. Впрочем, в одной области его познания значительно расширились. По части обработки и использования избирательного стада.